Глава 16. Я стоял на флагмане моего флота и впервые терялся. Я сухопутный. Вот так я оправдывался перед самим собой. Напротив моего флота выстроились корабли венецианцев и вместе с ними византийские. И без оптических приборов было отчетливо видно, что бойцы условного противника готовятся к сражению. Готовились и мы. Не то чтобы я опасался этого боя. По численности, так сказать, вымпелов, нас больше, как и по числу воинов. Но как именно нужно командовать боем в море, я понятия не имел. Рядом были люди, которые понятия о таких баталиях иметь обязаны. Но тогда я лишний. А вот это не нравилось. Да и опыта ведения морских сражений почти никто из членов команды не имел, кроме тех греческих и армянских матросов, которых пришлось нанять. «Воевода, от чего кручинишься? Али не веришь, что удолеем?» Вечный оптимист заряжал и меня своим позитивом, но все равно мыслей дурных хватало. «Победим, это да. Огнем жечь будем, гранаты кинем. Но потеряем свои корабли и людей», — отвечал я. «Но ты прав, бегать не станем, это точно». «Воевода, они и сами понимают, что не выдюжат. Может, поговоришь с ними? Пусть пропустят», — предложил адмирал братства. «Говорить можно, наверное, нужно», — с сожалением сказал я. Сперва я рассчитывал, что они пропустят такой большой флот. А ну, вон и как, готовятся к бою. Да уж, неприятно, когда обстоятельства складываются, что лучше договориться, чем прорываться. Без потерь не выйдет. Кучно стоят, почти один к одному. Можно лодку с порохом на скопление направить. Выйдет? Спрашивал я у вторуши, но на самом деле и сам видел, что не получится. Вторуша все то время, что мы находились в Византии, учился. Я оплатил его обучение на одном из военных кораблей ромеев. При этом заплатил так, чтобы этот византийский корабль почти постоянно находился в море и маневрировал, как в бою. Уже в пути я вновь рассказывал адмиралу Дуке о том, что сам видел в иной жизни. Понятно, что в художественных фильмах не особо наберешься понимания о тактиках морских сражений, но все же кое-что в теории знал и я. К примеру, против ветра на парусах можно ходить не только зигзагами, но и петлять. Основными причинами, почему я не хотел сражения, были люди, сами корабли, более чем ценные для Руси и для братства, но и огромное количество ресурсов, которые погружены на суда. Мы перегружены, маломаневрены, а на каждом корабле есть немало гражданских. Они станут только своим присутствием мешать воинам. Кроме того, терять даже десяток ценных ремесленников никак нельзя. А узнают те же венецианцы, что у нас практически в рабстве, их соплеменники, так вовсе озвереют. Будут биться до последнего. Мотивированного противника мне не нужно. Ну и ресурсы. На кораблях мы перевозим самое ценное. Да тут золото только 10,5 талантов, а это больше 270 килограммов. Серебра везу 8 тысяч марок, более 1600 килограммов в металле. Я собираюсь начать чеканку монеты для улучшения товарно-денежного оборота на Руси. И не хочу, чтобы необязательное сражение перечеркнуло всю ту работу, что была проведена и обесценила те жизни, которые были отданы во время решения венецианского вопроса и дуэли с маркизом, двух наиболее прибыльных мероприятий, если не считать весьма выгодную торговлю. «Давай, вторуша, делай, что там у вас морских нужно, чтобы вызвать на переговоры». Я окончательно решил использовать слово, то есть дипломатию. Огонь будет, но позже. Жаль, с этим придется повременить. Используя более ранние и неконкретные сведения, я планировал сходу взять Херсонес. Войско братства должно было хватить для решения этой задачи. Но не учел я один фактор – половцев, те орды, которые перешли за Крымский перешеек, и тут, по меркам степи, набились как шпроты в банке. Оказывается, что часть непримиримых борцов с Русью переправилась сюда. Я думал, что все к хану Башкорду проследовали, но нет, в Крым ушли паразиты. Сковырнуть по самым малым подсчетам до 20 тысяч половцев-воинов не такая тривиальная задача, и уж точно потерь будет очень много, да и сама победа призрачна. Тут бы заявиться с русским воинством, да всех подчинить себе в 2-3 сражениях. Только Южная Русь способна уже выставить до 30 тысяч бойцов без союзных половцев, а с ними так и больше. И захват бывшего тьму Тараканьского княжества – дело не только братства, тем более, что я здесь хотел бы иметь лишь базу и немного землицы, но не владеть Крымом. Пусть Изяслав закругляет государство. «Согласны на переговоры? Будут скоро сами», – обрадованно сообщил мне Вторуша. «Они предлагали к ним тебе, воевода, отправиться, но нас больше, мы ж все равно победим». Так что согласились прибыть. «Сюда или на другой корабль?» — уточнил я. «Да, сюда», — несколько недоуменно отвечал морской волчонок, мол, «а где еще?» «Это хорошо. У нас тут венецианцев нет, только ромеи», — вслух размышлял я. Как только стало понятно, что переговоры состоятся, весь психологический ком, так и норовящий материализоваться и подкатить к горлу, бесследно исчез. Если переговоры будут, то они закончатся успешно. Максимум – денег дам. А еще, когда переговоры стали уже реальностью, я подумал, что и в случае принятия решения об атаке нужно было обязательно поговорить с противником. Можно же попытаться рассорить херсонесских византийцев и венецианцев. Шепнуть вторым, что в Константинополе побили соплеменников первых. Пусть после решают, кто за кого. Я улыбнулся. В более спокойной обстановке вновь нахлынули такие яркие воспоминания. Вот я, занявший второе место на турнире, весь такой красивый, купающийся в овациях. Вернее, не так. Занял-то я первое место. Всех победил, кроме... Василевса Мануила. Император решил сразиться с победителем, а я не имел шансов отказаться. По политическим причинам, признаться, так и не только из-за них. Я с честью проиграл. 3 раза мы сходились, и счет по успешным ударам копьем был 1-1. Мануил был высок, что несколько нивелировало мое читерство. Но что определило исход поединка, так то, что Василевс оказался опытнее, а я в достаточной степени оставался сообразительным, чтобы не пробовать схитрить и победить императора. 3-я сшибка также окончательно не выяснила победителя. Тогда мы сошлись на мечах. Василевс был более мастеровитым, но я и в этой схватке держался. И проиграл. Обидно было проигрывать, пусть даже в поединке с самим императором. Но нельзя строить свою мощнейшую организацию, помогать сплотиться Руси, а при этом не использовать хитрую дипломатию. Если поражение ведет к более значимой победе, то это гамбит. Пожертвовать своим самолюбием ради того, чтобы получить намного больше и материальных выгод, и политических, и торгово-экономических преференций. Как же радовался Василевс! Таким откровенно юношей с пылающим сердцем и яркой улыбкой на темнокожем лице правителя, пока еще мощнейшего европейского государства, я не видел. В подобном состоянии чаще всего победитель особенно уязвим, так как готов еще больше подчеркнуть величие своей победы. Когда монарх столь вдохновлен, возвышен, счастлив, опытный вельможа, всегда требует себе очень многое. Я же немногого попросил. На самом деле, так размером в добрую дружину среднего на Руси княжества, 3 сотни катафрактариев, и то в аренду на годик. А еще 3 архитекторов стребовал и 2 артелестроителей. На самом деле, многое просил, понимал это, поэтому в разговоре поспешил добавить денежный аргумент, что оплачу услуги и самих мастеров в обиду не дам. Конечно же, Мануил подумал, что я собираюсь начать массовое церковное строительство, так что отрядил специалистов-строителей храмов. Культовое строительство и без архитекторов из Византии уже идет, и после моего отъезда прекращаться не должно. Храм Воеводина и участие братства в строительстве монастыря в Суздале имеют место быть. Но мне нужно иное. Я хочу создать типовую крепость быстрого возведения, при этом не острог, а цитадель на прочном фундаменте с минимальным использованием дерева. Мне степь покорять. Там лучше кирпич да цемент с бетоном использовать. Мало победить половцев. Нужно еще удержать победу. Тем более, что мы разбили лишь часть этого большого народа. На юге Урала, Сибири, там еще хватает степняков, которые готовы рвануть, по их мнению, на свободные кочевья. Не одно десятилетие еще придется отбиваться от степи, что осуществить без крепостей просто невозможно. Безусловно, нужна засечная черта. И ее возводить будем – но чтобы эта черта стала серьезным укреплением, нужно 10 лет. Это же пока повалить деревья, насадить кусты, образовать заросли, выстроить 100 верст рвов, чистоколов и всего прочего. А начинать все это нужно с создания сети крепостей. А если говорить о катафрактариях, то их я просил в качестве инструкторов. Почему именно их? Так система обучения тяжелого конного в Византии очень даже эффективна. Они же с нуля готовят воина, который на равных может противостоять европейскому рыцарю, которого воинскому искусству учат с рождения. Мы также сейчас учим почти с нуля, и я уверен, что имеется немало чего ценного в программе подготовки, основанной на моем видении проблемы. Но у меня не хватает мощных наставников. Очень много в братстве молодых воинов. И тут проблема не в том даже, что молодой не может учить зрелого мужа, хотя и такое давлеет над наставниками. Но проблема в опыте преподавания. Хороший наставник не всегда может быть отличным бойцом, но он будет знать, как преподать науку таким образом, чтобы его ученики стали лучше своего учителя. Поэтому обучать новых рекрутов будут армянские конные. Тем более, что впереди не только сражения с европейцами, но и с мусульманами. Те же булгары во многом в своих тактиках и поведении похожи на турков-сельджуков. Ну а кто более византийцев знает своих противников? С русскими сведениями, с византийскими знаниями можно говорить о правильной подготовке к войне с Булгарией. А она будет, после последних событий, иных вариантов нет. Интересно, но судьи турнира разрешили и мне выбрать даму-королеву турнира. Получалось, что поединок с Василевсом был вне турнира, который, по сути, я выиграл. Ну и Василевс, когда отойдет от празднования победы, поймет, что немало кто из присутствующих определил абсолютным победителем меня, предполагая, что я специально проиграл Василевсу. Наверное, было бы весело, если бы императрица Евдокия, выглядящая величественно и своим поистине императорским поведением удивляющая подданных, получила сразу 2 признания – от меня и от своего мужа, Мануила Камнина. Подставлять ту, с которой мне было хорошо, я не хотел, поэтому отдал свое сердце той, с кем мне было менее хорошо, но в целом неплохо. Своей дамой сердца я выбрал Алеонору Аквитанскую. Эта стерва того и ждала, причем, как я понял, не только от меня хотела признания, но и от императора Византии. Ну да пусть живет теперь с этим. А я? Ни-ни. Больше не хотел стращать судьбу. Рыжая прислала свою служанку, вновь одну из ряженых амазонок. Королева хотела видеть меня в своей постели, а я... Короче, служанка ушла от меня без ответа, но с туманной улыбкой. Наверняка Леонора распознает причины глупых улыбок своей служанки, а мне плевать. После боя отчего-то сильно хочется какую-нибудь нимфу осчастливить. «Я Федор Палеолог, племянник Михаила Палеолога. Знаешь ли дядю моего?» Не успев поздороваться, не удосужившись даже переместиться на мой флагман, кричал из лодки мужик в богатых одеяниях. Это прибыли переговорщики. Уже то, что они прибыли, а не я отправился разговаривать на их территорию, говорило о том, кому больше нужно мирное решение проблемы. А что касается Михаила Палеолога, то я, конечно же, был с ним знаком, несмотря на то, что по военным делам больше держал связь через Арсака, командующего катафрактариями. Никакого негатива не могу вспомнить о Михаиле Палеологе. Ничего величественного, даже памятного, о чем можно было бы говорить и что привлекало бы внимание, также не было. Все это говорит о Михаиле как о посредственном человеке и служащем. Военный не может быть ни рыба, ни мясо, особенно в этом времени, когда военачальник впереди своих воинов. Военачальник – это яркая личность, иначе у меня не укладывается в голове, зачем он нужен, как вести людей в бой, если ты серая мышь. То, что должность командующего всеми войсками все еще остается у палеологов, говорит за то, что они имеют серьезный политический вес. «Твоего дядю я знаю», — отвечал я и обратился ко второму переговорщику на итальянском языке. «Сеньор, кто я, вы знаете? Кто вы?» — выдал я немудреную фразу. Глядящий с презрением, словно он и был главным человеком на моем флагмане, главном корабле, не сразу ответил. Низкорослый, даже со скидкой на эпоху, в которой средний рост был 1,60 м, взирал на меря снизу вверх, как может смотреть муравей на большого шмеля. Вот она, добыча муравьиная. Можно съесть, и только некоторое недоразумение не позволяет это сделать. Шмель, то есть я, живой, и может позволить себе не замечать такую мелочь, как муравей. «Я Виталий Конторини, мой род один из знатнейших Венеции», горделиво заявил венецианец на греческом языке. «Садитесь, сеньоры», — сказал я также на греческом, указывая на небольшой столик в центре большой палубы одного из венецианских гигантов, ставшего моим флагманом. На столике лежало аккуратно нарезанное мясо, в будущем имевшее название «пршут», а пока просто мясо, вино, финики, белый хлеб. Для морского путешествия, в котором и самые знатные аристократы лишают себя роскоши богато питаться, вполне нормальное кушанье. Но не есть же я собираюсь. Так, дань вежливости. Я собираюсь вести переговоры. Наверное, сложные. Нельзя было не заметить того, с какой чуть сдерживаемой злостью венецианец рассматривал корабль, на котором сейчас находился. «Мы знаем, какое вероломство произошло в Константинополе. Ты, юный командор ордена, смеешь принимать меня на корабле, хозяина которого я знал лично?» — взбеленился Виталька. Достопочтенный Федор семьи палеологов, предельно учтиво, пока не обращая внимания на оскал венецианца, обратился я к подданному Василевса. «Правильно ли я понимаю, что ты предаешь своего императора?» «Да как ты смеешь?» — выкрикнул Федор, резко встал и выхватил свой меч. То же самое сделал венецианец и еще 5 воинов, сопровождающих их. Я не дернулся, проявил максимальную сдержанность. Мало того, так с внешне невозмутимым видом еще и отпил вина. А вот моя команда... Дюжина арбалетов вмиг была направлена в сторону гостей. Десяток Ефрема, заточенный на охрану, стал по бокам от меня. «Опустите оружие», — обратился я к своим воинам. Мои гости не такие глупцы, чтобы дать нам возможность убить их или взять в заложники. Они успокоятся и вложат клинки в ножны. Если же взять в плен, это же также может сработать. Я пообещаю освободить вас после боя или после того, как зайду в Борисфен, хотя мне более близко название реки Днепр». «Но ты убийца!» — выкрикнул дерзкий венецианский малыш. «Смелости ему не откажешь. Даже в невыгодной ситуации гнет свою линию. Но гибче нужно быть. Мне ли, Русичу, такие прописные истины дипломатии озвучивать для венецианца и византийца, представителям народов, о вероломстве которых легенды ходили и в будущем? И все же присядьте», — с металлом в голосе сказал я. «Еще одного предложения о благоразумии не будет. Сами понимаете, что мы разобьем вас, а вы без чести умрете. Но при этом и вы потеряете самое малое — 3-4 корабля. Да и у нас есть шансы на победу». Более спокойно, чем его венецианский приятель, говорил палеолог. «И византийский флот атакует небелиссимо Византии?» — выкрикнул я. Думал, что на переговорщиков озвучивание моего титула возымеет шокирующий эффект. Но нет, они выглядели чуть недоуменно и крутили по сторонам головами. Не сразу я понял, что они ищут того самого небелиссимо. «Ах, да, я не уточнил, а вы и не поняли. Перед отбытием из Константинополя Василевс Мануил Камнин даровал мне этот титул. Вот пергамент с дарованием мне права именоваться родственником императора». Я занес правую руку себе за плечо, и в ладонь сразу же вложили увесистую грамоту о даровании мне титула небелиссимо. Я передал документ в руки Федора Палеолога. Если бы только в единичном варианте была грамота, то, конечно, ничего не давал бы марать пальцами, но у меня оставалась еще одна копия. На самом деле это весьма хитрый ход Мануила, и не только его, но и целой группы придворных. Они подобным образом вроде бы как делали меня подданным императора, и такое положение дел было обязательным, если я хотел бы иметь филиал братства на территории Византии. Вот она, изуверская хитрость. Я уже нанял артели строителей и проплатил их услуги. На сербской земле строилась большая база братства. Были наняты крестьяне-арендаторы, которые должны были обрабатывать землю вокруг базы, не для того, чтобы прокормиться полностью, а чтобы хоть немного снизить зависимость от нестабильных поставок продовольствия. Были собраны воины, произошла ротация, когда я оставлял 150 русичей, нанимал 50 катафрактариев для обучения, а с собой забирал часть сербов, греков, армян. То есть все было налажено, сделано, эти формирующиеся отряды уже становились частью моего планирования, как «последняя мелочь, воевода, мы не можем допустить, чтобы кто-то, кроме подданного Василевса, стал иметь свое войско на территории империи», сказали мне за день до отбытия из империи. Можно было психануть и забрать всех своих людей, разрушить уже построенное, продать материалы для строительства и все такое, чтобы ничего от братства не оставалось в империи. Но я не порол горячку. Я предложил сделать меня небелиссимым. В шутку, подразумевая, что этого не произойдет. Но нет, пожалуйста, не жалко, будь им. С такой логикой отнеслись к моей дерзости. Я знал, что при камнинах сильно обесцениваются одни титулы, возникают другие. Но чтобы так? Византийство было проявлено в особых условиях ношения мной титула. Небелиссимом я могу быть везде, кроме... вуаля! Византийской империи. А на территории Византии я Примикирий, глава императорского военного сопровождения. Этот титул позволяет мне иметь свой стяг, то есть флаг, и иную символику братства, земли и резиденцию в Константинополе, то есть братство получает юридическое обоснование владеть тем, чем уже владеет на территории Византии. Ты, выходит, что старше меня по титулу воевода? Не белиссим, растерянно говорил Федор Палеолог. Получается, и я имею право отдать тебе приказ сопровождать меня и охранять. Так что, приказ выполнишь? Говорил я, усмехаясь. Я не знаю, мямлил Федор. Вот на такую реакцию я и надеялся, вопреки тому, что обстановка не предполагала верности представителя империи в Херсонесе своему императору. То, что произошло в Константинополе, тут уже известно, но все равно венецианцы стоят бок о бок с византийцами и не пропускают именно византийцев, целого небелиссима в моем лице. «Кведар, ты клялся в дружбе со мной!» С нотками испуга напомнил о себе Виталий Конторини. «Решай, Палеолог! Уверен, что предательство не будет одобрено главой твоего рода Михаилом!» Напирал я на византийца. «Я не могу! Я жениться! Я...» Мямлил византиец, а после так и вообще расплакался. Палеолог, предок вероятного в будущем императора Византии, если история окончательно не свернет в другую сторону. Он плакал, как может только женщина. Нет ничего более безобразного для меня, как слезы мужчины, который опоясан мечом. Слабый характером, паши землю, работай приказчиком у купца. Да много чего можно делать, но нельзя опоясываться мечом. «С тобой, — говорю, Виталий, — просто пропусти нас». «Отведите корабли. Я делаю последнее предложение. 400 марок серебром. Так вы сохраните честь и даже больше. Сообщите о своей победе», — сказал я, борясь с внутренним протестом. «Я даю вам право заявить о своей победе, при этом не жечь мосты, а пробовать договариваться с императором». «В чем подвох? Все, что я знаю о тебе, — говорит, что ты не идешь на попятную. Половцы рассказывали о боях на холме, где все пылало, замерзало, камни сами летали. Боги языческие спускались, чтобы помочь тебе. Так почему ты не атакуешь?» Уже присев, с не меньшей брезгливостью посмотрев на своего компаньона, спрашивал меня венецианец. «Я не хочу и не могу потерять хотя бы корабль», признался я. «Но я предлагаю тебе взглянуть на то, как буду топить твои корабли». Я махнул рукой, и лодку с бочонком пороха спустили на воду. Два гребца отбуксировали ее подальше от корабля. Другая лодка, следовавшая за ней, подобрала воинов. Через полторы минуты прогремел взрыв. «Убирай, Виталий Конторини, корабли!» — сказал я жестко. «Уберу», сказал венецианец, впечатленный представлением. А я подумал, что уже через 2 месяца, не позже, нужно подготовить флот и все-таки дать бой венецианцам или византийцам-бунтовщикам. Но кроме того, что нужна морская победа, в планах было воссоздать город Ольвию, чтобы была у нас база на выходе из Буга и Днепра. Вот уж не понимаю, почему после того, как город был разрушен гуннами, его не восстановили? Важнейшее же место! Ничего, недоработку исправим. И это было одной из причин, почему я не ввязываюсь в сражение. Все ресурсы, что имею, все должно быть употреблено на развитие. И в Ольвию отдельный караван будет готов ровно тогда, когда будут разбиты рымские половцы.